Когда отчаяния тучи идут на грудь мою волной, я вспоминаю дивный случай, услышанный когда-то мной. То не писательские бредни, не сочинительство запал. Один знакомый проповедник об этом как-то рассказал. Гостя в Соединенных Штатах по приглашению друзей, он был в одном из интернатов для слаборазвитых детей, точнее, умственно отсталых, что сознавать еще больней. Там дом стоял среди дубравы, среди тенистых тополей. Он был поистине красивым, вокруг покой и благодать. Но сколько нужно было силы детей безумства наблюдать. Вот под большим зеленым буком на вид 16 было ей. Девчонка пеленала куклу, склонившись низенько над ней. Один с собою спорит жарко, другой застенчиво молчит. Им были розданы подарки, игрушки, шарики, мячи. Потом, раздав ребятам сласти, с улыбкой кто-то из гостей вдруг объявил спортивный праздник для всех желающих детей. И безнадежных, и угрюмых подняли горны во струбя в спортивных платьях и костюмах. Ребята выстроились в ряд. Все объясняли им с усердием. Бежать по той дороге вниз, кто прибежит на финиш первым, получит самый главный приз. И вот, подставив ветру лица под взмах начальственной руки, они помчались, словно птицы, с друг другом наперегонки. Бежала первая Гертруда, до финиша рукой подать, но вдруг все изменилось круто. Девчонка стала отставать. Была неровная дорога, и, оступившись вдруг по ней, Гертруда вывихнула ногу и распростерлась на земле. Заплакала от сильной боли и посмотрела детям вслед. И тут произошло такое, чему названия в мире нет. Ребята словно бы проснулись, и как-то сразу, разом все остановились и вернулись к той, что лежала на земле. Они остались с нею вместе, и каждый чем-то помогал. Дул на ушибленное место, девчонке слезы утирал. Потом, чуть-чуть посовещавшись, подняли девочку с земли и, радостно, за руки взявшись, к концу дороги понесли. Где научились эти дети большой премудрости? Когда они все вместе шли к победе с больной девчушкой на руках? Того решения простого не отыскать большим умам, какой урок любви Христовой они преподали всем нам. Не убежать от захромавших, что в царство первыми войти, а поднимать в пути упавших и на руках своих нести. Порой я падаю в дороге, и боль пронзает до костей. Пошли мне, Господи, подмогу от тех, похожих на детей. Аминь.